И если в Чегем кто-нибудь приезжал из города, куда они давно не ездили, или, тем более, из России, откуда приезжали те, что служили в армии, чегенцы неизменно спрашивали. Что слышно? Того, кто хотел хорошего, но не успел, собираются предавать земле или нет? Да вроде не слыхать, отвечал пришелец. И чегенцы, горестно присвистнув, недоуменно пожимали плечами. И многие беды, накатывавшие на нашу страну, они часто склонны были объяснять этим великим грехом, непреданием земле костей покойника, тоскующих по земле. И не то чтобы чегенцы день и ночь только об этом и думали, но души многих из них свербил этот позор неисполненного долга. Бывало, с мотыгами через плечо идут на работу несколько чегенцев. Идут, мирно переговариваясь о том, о сём, и вдруг один из них взрывается. «Мерзавцы!» «Кто?» — спрашивают у него опешившие спутники. «Я тех, кто Ленина в землю не похоронил», — отвечает тот, кто взорвался. «Так у нас же не спрашивают». Или бывало уютный вечер в какой-нибудь чегемской кухне. Вся семья в сборе, в приятном ожидании ужина. Весело гудит огонь в очаге, и хозяйка, чуть отклонив от огня котел, висящий на очажной цепи, помешивает в нем мамалыжной лопаточкой. И вдруг она останавливает мамалыжную лопаточку, выпрямляется и, обращаясь к членам семьи, жалостливо спрашивает: «Так неужто того, кто хотел хорошего, но не успел, так и не предадут земле?» «Эх!» — вздыхает самый старший в доме. «Не трогай наш больной зуб. Лучше готовь себе мамалыгу». «Ну, так пусть сидят, где сидят», — с горечью восклицает женщина, берясь за мамалыжную лопаточку. И неясно, что она имеет в виду, то ли толстокожесть правителей, то ли многотерпеливую неподвижность народа. Однажды, стоя в кустах лещины, я увидел одинокого чегенца в глубокой задумчивости, проходившего по тропе. Поравнявшись со мной и, разумеется, не видя меня, он вдруг пожал плечами и вслух произнес: «Придумали какой-то о мавзолей?» И скрылся за поворотом тропы, как видение. Или случалось, стоит чегемец на огромном каштане и рубит толстенную ветку. И далеко вокруг, в знойном воздухе, раздается долгое сиротское тюк-тюк-тюк. Врубив топор в древесину, распрямиться на минуту, чтобы, откинувшись на ствол, перевести дух, и вдруг замечает, что далеко внизу по верхней чегемской дороге проходит земляк. По его одежде он догадывается, что тот идет из города. «Эй!» — кричит он ему изо всех сил. «Идущий из города! Того, кто хотел хорошего, но не успел, предали земле или нет?» И похожий озирается, стараясь уловить, откуда идет голос, чувствуя, что откуда-то сверху, не с небес ли, и, может быть, так и не поймав взглядом стоящего на дереве земляка, он машет отрицательно рукой и кричит, вскинув голову: «Нет! Нет!» «Ну так пусть сидят, где сидят», — сплюнув в сердцах, говорит чегемец, и неизвестно, что он имеет в виду, то ли толстокожесть правителей, то ли многотерпеливую неподвижность народа. И снова, выдернув топор, неизбывное, долгое, сиротское. Тюк, тюк, тюк, тюк. Смерть Сталина и водворение его в мавзолей были восприняты чегенцами как начало возмездия. И они сразу же стали говорить, что теперь имя его и слава его долго не продержится».